Пространственная ферма в ином мире. Глава 45. Гнев. После ужина Мэрина и Джао остались в комнате одни. Пока она готовила чай, Джао спросил: «Бабушка Мэрина, как вы думаете, что мы должны делать с рабами?» Мэрина подумала об этом, а потом, посмотрев в глаза, Джао сказала: «Мастер, вы действительно хотите услышать мои советы?» «Конечно, бабушка Мэрина. Ведь это вы были той, кто руководит рабами. Я же до изгнания сюда никогда не руководил кланом Будда раньше. Так что в этом плане у вас гораздо больше опыта, чем у меня». «Спасибо за комплимент, мастер!» Мэрина улыбнулась и продолжила: «Вот мой совет. Я думаю, что вы были слишком добры к рабам. Поэтому сейчас вам нужно немного надавить на них, показав свою власть». Эти слова немного напугали Джао. «Ты говоришь, что я должен быть немного более жестким с рабами? Но почему?» «Мастер, вы знаете, это неплохо иметь жесткую сторону. Ведь если вы будете слишком мягким, люди начнут думать, что вас можно безнаказанно задирать. Конечно же, рабы никогда этого не сделают, но если вы будете слишком добры к ним, то они будут чувствовать себя жалко. Ведь то, что вы позволили им овладеть навыками чтения и письма, по их мнению, является наградой. Но они сейчас не работают, так что давая им эту награду, вы заставляете их чувствовать себя неловко». Джао очень удивился. Он думал, что рабы были такими же, как студенты в его прошлой жизни. Правда, если честно, то ни один студент не будет рассматривать обучение как награду. Скорее всего, они станут счастливы только, когда занятия закончатся. Но в этом мире все было по-другому. Почти все технологии и знания были недоступны для рабов. Поэтому они могли только работать. В голосах же знати рабы вообще не считались за людей. «Я понимаю», – сказал Джао. «Спасибо, бабушка Мэрина. Дайте мне подумать об этом». Мэрина радостно кивнула. Нельзя было отрицать, что Адам стал хорошим человеком, но она также поняла, что ему еще многому нужно научиться. Сидя на стуле и попивая чай, Джао думал о том, как же ему справиться с этой проблемой. Честно говоря, поскольку это был первый раз, когда он столкнулся с чем-то подобным, он не был уверен, что сможет справиться с этим. Поразмыслив над ситуацией, Джао встал и, сделав глубокий вдох, сказал: «Бабушка Мэрина, я хочу встретиться с рабами». Мэрина кивнула, и они оба, покинув хижину, отправились к рабам, которые как раз повторяли выученные слова, чертя их на земле при помощи стебля кукурузы. Сейчас Джао мог четко видеть, что рабы казались несколько вялыми. Разница с тем, как они обрадовались, когда они впервые начали учиться читать и писать, была просто ошеломительная. «Стоп!» – сказал Джао. Когда рабы увидели Джао, они сразу же побросали свои стебли кукурузы и встали на колени. Но все было не так, как раньше, потому что в этот раз Джао не приказал им подняться. «Я слышал, что в последние несколько дней вы не очень серьезно относитесь к обучению грамоте». Его голос был не очень громким, но подозрительно спокойным, что заставило рабов невольно поёжиться, и они в унисон сказали: «Господин, пожалуйста, накажите нас!» Слова Джао были как лёд. «Вы всё ещё не догадались? Обучение чтению и правописанию – это не награда, а то, что поможет вам ещё лучше служить клану Будда. Даже полные идиоты уже должны были разобраться, в какой ситуации оказался клан в настоящее время. А кроме ручного труда, чем ещё вы можете заниматься? Что вы можете сделать? Какова ваша специальность? Если я дам вам книгу, вы сможете её прочитать?» «Нет, конечно же нет. Вы же ничего не понимаете. Вы как лошади. Вы ничего не умеете, а можете работать только как лошадь. Запомните, что только люди могут научиться читать, а лошадь нет. А если вы не желаете учиться, то как вы сможете начать лучше служить клану Будда?» Все рабы дрожали, стоя на коленях. Ведь это был первый раз, когда Адам сказал им такие резкие слова. Поэтому они были очень напуганы. Джао сделал несколько вдохов, чтобы успокоиться. «Я сказал вам, что если вы будете усердно работать, то я освобожу вас от рабства. Но если я верну вам статус простолюдинов, как вы думаете, станет ли ваша жизнь лучше? Скорее всего, нет. Вы должны помнить, что в клане Будда мне нужны только целеустремленные люди, которые будут стремиться сделать свою жизнь лучше, а не те, кто будет довольствоваться только тем, что они смогут есть и гадить, пока не умрут». Затем он посмотрел на Дейзи. «Вам, наверное, интересно, почему я дал Дейзи статус простолюдина, даже если всё, что она могла делать, это плести травяные коврики. Многие теперь из вас умеют это делать, и даже те, кто работал вместе с Энн, также делали всё хорошо. Так почему же я не вернул вам статус простолюдинов? Давайте я расскажу вам. Дейзи получила статус простолюдинки потому, что она встала и попыталась изменить свою жизнь. Она хотела быть лучше, а также спасти своего брата. То, что я даю вам справедливый шанс на образование, это не награда. Я надеюсь, что вы можете научиться этому у Дейзи. На данный момент клан Будда нуждается в 100 преданных своему делу людях, а не в сотне рабов. Вы меня понимаете?» Стоя на коленях, рабы громко закричали: «Мы всё поняли, хозяин!» Рабы были очень рады, ведь это был первый раз, когда благородный пытался помочь им стать чем-то большим. И хотя Адам обратился к ним с огнём, в их сердцах не было обиды. Наоборот, они были полны благодарности и почтения к Адаму. После того, как Джао закончил своё выступление, он сказал: «Встаньте, мне не нравится, когда люди встают на колени передо мной. Помните, то, что вы учитесь читать и писать, это не награда, а мой приказ». Рабы встали в едином порыве. «Да, мастер!» Хотя рабы стояли на коленях на земле в течение длительного времени, когда они встали, вместо того, чтобы почувствовать слабость, их тела были полны сил. Мэрине стояла позади Джао и улыбалась. В её сердце она даже не ожидала, что Адам сможет всё сделать не просто хорошо, а даже намного лучше, чем она представляла. Он не только расправился с рабами, он также заставил их чувствовать благодарность к нему. Она была очень довольна выступлением Адама. Посмотрев на то, как рабы разминают их тела, Джао кивнул, а потом, повернувшись к Мэрине, сказал: «Остальное зависит от вас, бабушка Мэрине. Но, может, всё-таки не стоит учить их каждый день? Ведь иначе их головы превратятся в дерево, и они не смогут ничего вспомнить». Мэрине улыбнулась. «Мастер, не нужно беспокоиться. Я знаю, что делаю. Ведь я уже не первый раз занимаюсь обучением студентов». Джао рассмеялся, а затем развернулся и пошёл в хижину. А Мэг так и продолжила с обожанием смотреть на него. По мнению Мэг, сегодня Адам выглядел особенно красивым. Когда он произносил эту речь, его тело, казалось, светилось какой-то непонятной силой, что привлекало её глаза. Она просто не могла отвести взгляд ни на секунду. Когда Джао вернулся в хижину, он попытался вспомнить, всё ли он сделал так, как запланировал. Так ли он передал эмоции, сделал ли все паузы в соответствующих местах, и было ли у него правильное выражение на лице. Обдумывая всё это, он не заметил, что Мэг последовала за ним в комнату. Глядя на Джао, Мэг не могла сдержать улыбку. Его сила успокаивала её разум, давая ей безмятежное ощущение, что всё будет хорошо. Вдруг Джао заметил, что кто-то стоит позади него. Удивлённый, он оглянулся. Но это была просто Мэг. Ну, а поскольку Джао был атаку, то он не привык к общению с девушками. И теперь, когда Мэг стояла возле него, он не знал, что делать. Чувствуя свою беспомощность, Джао сказал: «А, Мэг, что я могу сделать для тебя?» «Что? Мастер, могу я войти в эту комнату?» — сказала Мэг и улыбнулась. «А, да, конечно», — быстро сказал Джао. «Ты всегда можешь входить сюда. А, садись, я приготовлю чай». Мэг не смогла удержаться и засмеялась. «Мастер, позвольте мне приготовить чай, иначе бабушка будет ругать меня». «А, нет, позволь мне это сделать, ведь это я предложил тебе выпить», — сказал Джао. Да, интересная глава, да.